Здесь нет никого с таким именем. Я и не думал, что у вас он сохранил это имя. Но вам, вероятно, известны подлинные имена членов вашего ордена. Мирское имя перестает существовать с того момента, как человек переступает наш порог и становится одним из нас. Вы же сами спросили, чем можете мне помочь? Я этого не отрицаю. Мне нужно повидать Герберта Готтобеда. У меня для него есть новость. Мне неизвестен человек, носящий это имя. И для вступившего в братство древа Ливанского уже не существует новостей. Пусть так. Вы можете не знать, что его зовут Готтобед. Но человек, с которым мне нужно поговорить, — член вашего ордена. Я вынужден просить вас помочь мне его найти. Вы что же, предлагаете, чтобы я выстроил перед вами всех членов общины? Нет. Но, вероятно, у вас есть моления, на которые собираются все. Конечно. Тогда позвольте мне присутствовать там. Это весьма необычная просьба. А когда у вас ближайшая служба? Всеночная начнется через полчаса. Вы согласны предоставить мне место, с которого я мог бы видеть лица всех братьев? Досточтимый отец отнесся к его просьбе с явной неохотой, но как бы невзначай брошенное Грантом замечание по поводу абсурдности кое-где имеющего силу средневекового права убежища возымело свое действие, и отче вынужден был согласиться. Да, между прочим, скажите мне, пожалуйста, боюсь, я очень несведущ во всем, что касается ваших порядков и правил. У членов вашего братства бывают какие-то дела в городе? Нет. Разве что если кому-то требуется помочь. Значит, братья совсем не выходят в город? Если это так, у Герберта Готтобеда будет несокрушимое алиби. В течение 24 часов каждый из них в день полнолуния пребывает в миру. Это сделано для того, чтобы во время пребывания здесь, где отсутствует грех и соблазн, у человека не возникло бы ощущения, что он непогрешим, что он выше греха и соблазнов. За это время 12 часов он должен посвятить помощи людям в той форме, которая доступна ему. Другие 12, ночное время, он должен посвятить медитации. Летом где-нибудь под открытым небом, в полном одиночестве, зимой в церкви. Понятно. А с какого времени исчисляются эти 24 часа? С полуночи до полуночи. Глава 20. Служба проходила в часовне, тоже выбеленной и освещаемой свечами. Она отличалась полным отсутствием пышного убранства, за исключением алтаря в восточном пределе. Своим великолепием он поразил Гранта. Братья-то, может, и были бедны, но, видимо, сама организация обладала обширными фондами. Глядя на чаши для святых даров, на белый бархат пелен и на распятие, можно было подумать, что это часть сокровищ, добытых пиратами после ограбления испанских костелов в Америке. Поначалу Гранту казалось сложным совместить Герберта Готтобеда, каким Грант его представлял, с уединенным нищенским образом жизни, который предписывался членам этого братства. Быть самому себе и исполнителем, и единственным зрителем должно было быстро наскучить такому, как он. Однако вид алтаря, заставило его призадуматься. Не исключено, что Герберт Готтебет не промахнулся и тут, и остался верен себе. Грант не слышал ни слова из того, что произносилось во время службы. Со своего места в полутемной амбразуре окна он прекрасно видел лица всех присутствующих. Они были очень разные. Грант смотрел на них и нашел это зрелище захватывающе интересным. Среди них были явно свихнувшиеся. Он часто видел такие лица на различных митингах протеста и на фестивалях, посвященных возрождению традиции национального танца. Были фанатики, мазохисты из тех, кто носит на головах повязки и платки. Были простаки, были запутавшиеся, потерявшие веру в себя и надеющиеся обрести душевный покой. Были те, которые потеряли веру в людей и жаждали одиночества. Пристально вглядываясь в каждого из них, Грант вдруг остановился на одном. Интересно, что могло заставить человека с таким лицом избрать для себя эту замкнутую аскетическую жизнь? Круглое блеклое лицо, круглая невыразительная голова, глаза маленькие, нос мясистый, толстая нижняя губа отвисла, так что, когда он повторял слова молитвы, видны были нижние зубы. За каждым, кроме него, в этой небольшой часовне легко угадывалась та определенная социальная ниша, в которой он существовал в мирской жизни. Досточтимого отца можно было без труда представить в приемные архиепископа. Вон того у психиатра, а того в бюро для безработных. Но где можно представить этого последнего? Ответ мог быть только один — в каталажке. «Значит, это и есть Герберт Готтебет», — сказал себе Грант. Он не был еще уверен полностью, для этого он должен был посмотреть, как тот ходит. Это единственное, что Грант успел заметить тогда на улице. Но он был готов биться об заклад, что не ошибается. Логика иногда и подводит. Готтебетом вполне мог оказаться вон тот безобидный худой субъект в переднем ряду. И все-таки, скорее всего, человек с елейным видом и отвисшей губой и есть Готтебет. Когда далеко за полночь все разошлись, у Гранта уже не оставалось никаких сомнений. Походка у Готтебета была очень своеобразная. Он двигался разболтанно, покачивая плечами. Грант вышел вслед за остальными, отыскал принципала и осведомился, как зовут того, кто выходил последним. Оказалось, брат Алоис. После недолгого препирательства с отцом-настоятелем за братом Алоизом послали. В ожидании его прихода Грант стал расспрашивать о правилах жизни братства и выяснил, что ни один из его членов не имеет права иметь какую-либо собственность и поддерживать связи в миру. А такой суетные вещи, как газеты, здесь и мысли не допускали. Грант узнал и о том, что примерно через месяц глава братства собирался отбыть на новое место назначения в Мексику, где на собственные средства они открывают миссию, и что святому отцу предоставлено полное право самому выбрать себе преемника. У Гранта сразу же возникло предположение, которую он тут же решил проверить. «Я не хотел бы показаться чересчур наглым, но поверьте, мной движет отнюдь не праздное любопытство. Скажите, пожалуйста, вы уже решили для себя, кто это будет?» «Практически да». могу я узнать, кто именно? Право, не знаю. Почему я должен сообщать неизвестному человеку то, что еще не открыл братьям? С другой стороны, не вижу причин это скрывать, если вы поручитесь, что сохраните тайну.